Богиня продолжала жечь меня взглядом. «Да ты же сводишь эльфов с ума!» Тихо присвистнул я. «Они как миньоны, которые подчиняются одному управляющему центру. И стоит оборвать эту связь, начинают думать своей головой». А вот теперь на ее лице появился страх. «Серьезно, богиня испугалась. Она что, это не знала? Или я только что сказал что-то, что она боялась? В любом случае, ты умрешь, человек», заявила она, взяв себя в руки. «И сегодня ты познал, что значит находиться в моей власти. У тебя есть выбор, умри или убей себя сам. И тогда я обещаю милосердие по отношению к твоим спутникам, которых уже коснулась твоя зараза. Откажешься?» «Откажусь. Это был не вопрос. Свое мнение я уже сказал. Теперь закончить мою миссию, уже дело принципиальное». Богиня рассмеялась. «Ради чего? Твоя планета сожжена дотла. Твои знакомые и друзья уничтожены или отринули старую веру. Ты никому уже ничего не обязан. Просто умри. Да даже если это так, а не твои очередные проделки с игрой моего разума, тем более я буду двигаться вперед». Моя насмешливая улыбка заставляет ее раздраженно морщиться. «Если, чего я боюсь, Земля погибла, то тогда добраться до гиблых земель мне нужно, чтобы использовать ее силу ради отмщения. Тебе, ангелам и всем, кто в этом виновен, ты раньше сдохнешь». «Не беда», усмехнулся я, кивнув в сторону лагеря. «Посчитай, сколько там женщин. Эльфийка, дракон, вестница смерти, 4 гарпии, магичка, вампирша. 9 человек, и немалое из них количество совсем недавно требовали любви и ласки от меня. Представь, что я захочу отмстить, и каждая из них понесет от меня минимум 9 детей, унаследовавших дар практиков, и мамочки у них не из простых крестьянок, да и убить меня у тебя не получается. Чуешь, что будет, если я оставлю своим детям знания о магии теней, и расскажу, кто виноват в моей смерти? Ты одного-то практика-недоучку все никак убить не можешь, а стоит мне захотеть, и их будет больше. Что случится с твоим душевным спокойствием, эльфийская богиня? Убьешь их всех щелчком пальцев? Предполагаю, что могла бы, уже сделала это со мной, но ты ж сама сказала, что есть правила. В любом случае, на каждую хитрую дырку с неподходящей резьбой найдется свой мечтик. Но, раз у вас тут магия, а не технологии, то расскажу. После нарезания нужной резьбы, техническое отверстие становится капельку больше, и этот процесс можно повторять до тех пор, пока не будет необходимое ведро, в которое все желающие будут кидать кости твоих союзников. «Хватит», — рявкнула богиня, — «я пришла предложить тебе варианты, и не намерена слушать этот абсурд. Сие желание вторично, а мудрый магистр Длинноух», — усмехнулся я. «Слова твои о всемогуществе вертелись мной на законах бытия. Вот, значит как, богиня внезапно стала самим спокойствием. Хорошо, ты сам выбрал свой путь, теперь ты и твое окружение будете страдать. Можно подумать, мы раньше лежали в гамаках на берегу тропического острова и потягивали дайкири под ритмичные песни аборигенов. Подумал я, ты и твое окружение, в моей власти», предупредила она. «Я устрою тебе такой ад, что ты сам взмолишься, чтобы умереть. Чтобы я тебе помолился, хотелось бы знать твое имя, а великолепное божество», хмыкнул я, «Аминосифаль», сказала она таким тоном, словно сделала мне величайшее одобрение. «Прелестно», расплылся я в улыбке, «ты даже не представляешь, насколько быстрым будет мое обращение к тебе». Это должно было прозвучать как угроза, но она почему-то улыбалась. «Еще как представляю, практик», сказала она. «А сейчас ты осознаешь тленную безысходность своего существования, и это лишь демонстрация малых моих возможностей». Она щелкнула пальцами быстрее, чем я успел среагировать. В глазах резанула огнем костра. Корделия оторвала руки от висков допрашиваемого мага. «Господин», она снова посмотрела на меня взглядом, говорящим о желании получить благодарность за свою кропотливую работу. «Я девочка простая, быстро устаю. А вот если вы сделаете мне массажик?» «Не понял, это еще что за день сурка?» Глава 16. По прошествии часа, пока отряд прибирал оставшиеся у нас пожитки, избавлялся от трупов и переваривал полученную у Ульфана информацию, я все же позволил себе расслабиться, повторив в точности все тот же путь, что и некоторое время назад. Поговорив ровно с теми же разумными, я получил совершенно иной результат. На меня не бросались с призывами отойти во вражек, не вымаливали ничего в обмен на информацию о Тагделе. Да, Корделия все так же безумна, но никаких оголений, просьб рабской печати на груди. Она нормальна, в тех пределах, к которые можно отнести к ее неоднозначной персоне. Но магическое зрение подтверждает очевидное. Корделия, вестница Илли, окружены алой энергией враждебных нам и упокоенных магических существ. И в оболочке рыжей магички все же присутствуют те белые вкрапления, которые отдают знакомой мне теперь энергии Аминосифаль. Вопросов снова больше, чем ответов. И последнее я решился получить у драконессы, как наиболее подкованной в вопросах маги. Но и от остальных здравомыслящих членов отряда ничего утаивать не стал. Их доверие – это то, что мне сейчас необходимо. Разобщить нас, и все, пиши пропало. Паранойя порой творит страшное. Выслушав мой рассказ, пока остальные занимались своими делами, черный дракон тяжело вздохнула. «Астральный цикл», — пояснила случившаяся она. «Аминосифаль создала для тебя отдельную версию будущего в том виде, в котором хотела. Продемонстрировала мне, что может запереть меня в собственном сумасшедшем доме. Это все произошло в твоем разуме. Мгновение, которое она использовала против тебя. Мерзкое эльфийское заклинание. Ничего не мерзкое», — взяла слово Ликардия, несогласно помахав обрубком руки. «Уникальное, я бы сказала. И да, такое провернуть могут лишь сильные маги эльфов. Активно использовали на пленниках темной армии, чтобы сломать их психику и получить нужные сведения», — пояснил Олегус, деликатно прикрывая свои раны плащом. «Немногие в состоянии этому противиться. Это плохо. Выходит, она может запереть в этом астральном цикле любого из нас», — уточнил я. «Нет», — покачала головой драконесса. «Сделать это со мной ей не под силу. Гарпии твои тоже в безопасности. Разум раба защищен силой его хозяина. Слуга привязан к паладину, а тот», — она указала на болтающуюся на груди фратера маленькую чашу, вроде бы как под защитой своего бога. На бездушных ее взгляд переместился на Ликардию и Люцию, тоже не сработает. Если нет души, то и астральное пространство, в котором она может все это вытворять, тоже отсутствует. Олегус, его проклятие вечной жизни стабилизирует не только тело, но и разум отчасти. Даже если она захватит его в такую ловушку, даже если сведет с ума, то он восстановится. Со временем вестница и вампирша переглянулись, но промолчали. «Выходит, слабое звено это я, Лаурилли Корделия», не сговариваясь мы все посмотрели на рыжулю, которая, похихикивая, о чем-то разговаривала с недвижимо сидящим пленником, отсутствующим взглядом пялящегося куда-то в пустоту. «Следы магии эльфов в ее ауре», — припомнил я. «Может быть так, что дамочка сошла с ума именно из-за этого?» «Все может быть», — призналась Элиберут. «Если так, то лучше бы от нее избавиться. Даже не думайте об этом», — резко произнесла вампирша, хватаясь рукой за рукоять своего меча. Кстати говоря, это опять был полуторник, а ведь у нее имеется еще и двуручник. Вопрос: зачем ей два меча, да еще и столь непохожие друг на друга? Ладно, Ликарди, я отдал мечи эльфов-магов, чтобы она прекратила изгаляться над собой и получать постоянную боль от клинков погибели. Но вампирша для чего такой арсенал? Она опасна, заявил фратер. И ладно бы только несла бред, но ведь она реально может нам устроить такой же допрос, как этому засранцу, кивок головой в сторону пленника. Ладошки на виски, пара фразочек, и ты рассказываешь о себе все, вне зависимости от того, хочешь ли ты того или нет. Хм, паладину не хочется проболтаться о чем-то, наверное, как и всем нам, ему есть что скрывать. Мое мнение... Каждый имеет право на личные тайны, вот только если они угрожают членам отряда. Это не круто, совсем не круто. Троните ее, и я буду сражаться с вами до тех пор, пока есть мясо на костях, предупредила вампирша. И чувствуется это непростая угроза, обещание. Учитывая ее волю, которая помогает держаться и не сорваться, уверен, что она не отступит. Чем-то ей эта безумная магичка важна. Но на прямой вопрос вампирша ясный ответ не дала. Она помогла мне в прошлом, я ей благодарна, и все, никаких дальнейших пояснений. Ладно, допустим, какие у нас есть еще варианты, спросила Лауриль. Я, все мы немного отличаемся друг от друга, но, вы же помните, как она притащила из каменоломни ту каменюку и бросила ее на фургон, что если она следующую кинет нам на головы или вызовет огненный ураган, или на что она там еще способна, ха, выдала Ликардия. Признайся, что ты просто боишься, что рыжулька как-нибудь заползет в палатку. Вестница заткнулась, напоровшись на мой тяжелый взгляд. Раз гарпии защищены, то почему бы не поставить на нее рабское заклинание, а для меня придумать какую-нибудь защиту? Спросил я. В конце концов уже надоедает, что у меня голова как дом советов и там шарятся различные стрёмные сущности против моей воли. А когда у меня были ручки и ножки, Глеб так не злился, наигранно всхлипнула Ликардия. «Поправьте меня», — попросил фратер. «Но ведь вестницы тоже созданы с помощью эльфийской магии». «Да», — сказал Олегус, — «смесь эльфийской и человеческой. Так может поэтому и Ликардия, и Корделия такие?» Паладин замялся, поймав на себе заинтересованный взгляд вестницы. «Такие особенные, в его словах есть смысл. Обе ведут себя, мягко говоря, странно. Все у них через одно место проходит. Да и если вспомнить первые дни знакомства с Лавриком, то там тоже проскакивали различные ситуации постельной трактовки ей моих слов. Складывается впечатление, будто я прав и эльфийская богиня слегка безумна, и эта ненормальность бьет по мозгам ее последователей или тех, с кем она так или иначе связана». Высказывание заработало одобрительный кивок молчащей Элиберут. «Я ведь не просто так назвала ее фригидной», — сказала мне мысленно драконесса. «Замечательно, просто замечательно. Раз у этой Аминосифаль какой-то там недоебит, то я страдать должен, а вместе со мной, и мои спутники, с этим миром явно большие проблемы». «Рабская печать», — медленно произнесла Элиберут. «Да, вариант довольно простой и самый, что ни на есть очевидный, но лишь с тем условием, что Корделия, кому бы она ни поклонялась, став твоей рабыней, будет завязана на твой источник, Глеб, как и Ликардия. Понимаешь, к чему я клоню? К тому, что самое простое решение обернется большими проблемами в бою», — кивнул я. «Маг просто не сможет работать с магией теней, потому что с ней буду работать я. А если нет, то можно смело говорить о том, что смерть моя будет быстрой, но противной. Можно избавить ее от влияния эльфийской богини?» — спросила Люция, посмотрев на драконессу. «Рабское заклинание помогло бы», — сказала Лауриль. «По себе знаю. Стоило Глебу сделать меня рабыней, и привычное мировоззрение стало отступать. Мысли, которые раньше были очевидными, вроде люди — это чернь, практиков следует истреблять, смерть союзникам демонов». «Милая», — елейным голоском обратилась к ней Ликардия. «Давай ты не будешь сватать сладенькому еще одну сосущую его магию сучку, хорошо? Ему хватает и меня, и проблем, которые он на себя навесил с рабским заклинанием. По-хорошему его бы развеять и выпустить тебя из-под контроля», — уточнил я. «Нет, спасибо, дорогуша. Ни тогда, ни сейчас у меня нет веры в то, что ты на самом деле за нас». Вестница смерти надула губки. «Мужлан», — обиженно сказала она, после чего криво улыбнулась. «Матереешь, Глебушка, кому-то хлебушка. Появилась рядом с нами Корделия, протягивая краюху хлеба. Что вы так на меня смотрите? Шутка уже вообще не смешная, ни разу. Почему у меня такое ощущение, что, стоит рыжий открыть рот, как у всех вокруг начинают просаживаться пункты IQ? Вопрос риторический, но все же, спровадив магичку и дальше ломать голову нашему пленному, в живых его оставлять все равно у меня планов нет». После услышанного, я встретился взглядом с Элиберут, которая пристально смотрела то на меня, то на вестницу смерти, то снова на меня. «Какие-то проблемы», — уточнил я. «И большие», — согласилась она. «Рабское заклинание, которое ты использовал на Ликарди, оно сейчас будет самое интересное», — пихнула вестница сидящую рядом эльфийскую лучницу. «Следи за его выражением лица, удиви меня. Ликарди, это не только магическое, но и энергетическое существо», — произнесла Элиберут. «Существо», — протянула Ликарди, зажмурив глаза. «Да, крылатая, унижай меня полностью, издевайся над бедняжкой, которая спасибо», — поблагодарил я Лауриль, которая закрыла нашему обрубку смертоносного оружия рот. «Не знаю, кто плел заклинание, которое сделало ее такой, но он явно мастер», — пояснила драконесса. «Словно ее душу распустили по лоскутам и направили на усиление тела и его способностей, а затем, при воскрешении на это добавились отпечатки магии теней, и твое рабское заклинание. Плетения внутри нее настолько переплелись, что выдавить оттуда рабское. Можно ведь просто уничтожить нужное плетение и все», — блеснула эрудицией вампирша. «При том, что она не маг, ее реплика довольно интересна». «Можно», — согласилась Элиберут. «Однако его суть такова, что разрушив элемент ничего не добьемся. Выжигать заклятие нужно целиком, а оно слишком переплелось с остальной ее магической структурой. Ударить по нему можно в любой момент, но тогда мы либо уничтожим ее саму, либо повредим настолько, что она останется пускающей слюни идиоткой в форме слизня. «Я, за», — высказался Олегус. Вампирша молча его поддержала. Ликардия прожгла их обоих убийственным взглядом. «Мы лишимся ценного бойца», — заметил фратер. «Благодарственные моргания от вестницы смерти. Я не ревнива, конечно», — протянула Лауриль. «Но к слизню или слюнявой дуре буду более спокойно относиться». Вампирша неожиданно рассмеялась в кулак. «На лицах всех, кроме меня и драконессы, вестницу в расчет вообще никто не брал», — появились улыбки. «Это еще не все», — продолжила драконесса. «Мало того, что это навредит ей самой, так еще и ее энергетическая связь с клинком. Я не уверена, что наши действия не отразятся на нем, а вот это уже опасно, потому как пожиратель душ — это единственный пока что гарантированный путь домой. Причем подтверждение о его возможности открыть портал идет не только от Ликардии, но и от Эллибераут». «Как-то плавно мы переместились с темы Корделии на Ликардию», — напомнила Люция. «Держите ее просто в латной перчатке покрепче, да и не доставит она вам проблем. В рубке ей потенциально равных нет, так что на ровном месте терять хорошего бойца не стоит. У нас и так нелегкие деньки». «Соглашусь», — тут же вставил репризу фратер, бросив быстрый взгляд в сторону высшей вампирши. «Забавно. Паладин что, решил оглядываться на чье-то мнение, или запал на Люцию? Ладно, дела любовные меня интересуют меньше всего. Клинок важен», — отрезал я. «Ликардия», посмотрев на вестницу, увидел в ее глазах мольбу. «Никаких заигрываний, провокаций. Она в самом деле боится последствий. Оставляем все как есть. Вероятно, я об этом решении пожалею. Однако, я давал ей слово, что она получит тело. Хватает уже того, что формально она моя рабыня. Однако, мне не нравится то, что рабское заклинание какое-то, недоработанное, закончила за меня Эллибераут. Да, такое оно и есть. Значительная свобода воли присутствует. Но тут уж прости, что наложил, то наложил, надо было учиться лучше. Угу, учиться. Это заклинание было вбито в перстень Гекаты, который мной утрачен в сражении с Вестницей Смерти в прокаженном лесу. Будет печально, если он был моим ключом к спасению отсюда, но сделанного не воротить. Если артефакт утрачивает свою структуру, то он больше не способен к выполнению своих обязанностей. «Есть другое предложение», — сказал я. «Раз Корделия — это непредсказуемый фактор и весьма опасный ввиду ее уровня могущества, то почему бы не создать рабское заклинание и наложить его так, что ее хозяином будет кто-то другой, а не я? Она маг, и ей нужен источник», — пояснила Эллибераут. «Судя по тому, что я вижу сейчас, она черпает энергию из Аминосифаль напрямую. Рабское заклинание перекинет ее на другого мага, а таковых у нас немного. Ее владелицей можешь стать ты», — с нажимом предложил я. «Терять магичку третьей категории, а из рассказа пленника я знаю, что это вершинка пищевой цепи местных магов, очень не хотелось». «Плетение не ляжет», — спокойно ответила Эллибераут. «Драконы не могут подчинять кого-то своей воле. Так мы созданы, благородными, а не эгоистичными существами». «Да ладно, Ликардия же тоже имеет источник». «Нет», — предложила Люция. «Он у нас один», — напомнил я. «Вестница, стоит мне обратиться к клинку, остается на голодном пайке. И в таком случае плюсы Корделии как мага мы теряем вовсе. Так сражайся без магии. Боюсь, пройдет немало времени, прежде чем он сможет научиться быть отменным бойцом», — возразил фратер. «Пусть орудует копьем», — настаивала Люция. «Что может быть проще, чем палка с наконечником? Нет, мне нужно питать пожирателя душ, чтобы приблизиться к своему возвращению. Что бы там ни говорила эльфийская богиня, верить ей на слово я не собираюсь совершенно. Да и к тому же демонический клинок слишком хорош, чтобы его повесить на крючок и не пользоваться. Да дай ты мне уже сказать». Ликардия высвободилась из-под ладошки Лауриль. «Чтобы клинок был тем, что он есть, в том числе и источник, его должен держать в руках практик или демон. Иначе, это просто железка в ножнах, или без них. Собственно, стоило самому вспомнить об этом. Ведь к его магии я могу обратиться только вынув оружие из ножен, но никак не в походном состоянии. Ох, слишком много условностей. Слишком много. Прямо испытание какое-то. Тогда вариантов просто нет», — развела руками Люция. «Я буду присматривать за Корделией. А что будет, если заклинание ляжет на немага?» — спросил я, покопавшись в памяти. Присутствующие посмотрели на меня как-то подозрительно удивленно. «И кто тогда будет ее сдерживать?» — спросила Эллибераут. «Заклинание — это лишь форма волеизъявления. Сила господина подавляет силу раба. В этом суть. Как обычный человек сможет подавить ее волю? Да и к тому же в случае с немагом, это заклинание сразу упадет на оболочку души, как и услуги, обеспечивая его вечным служением и привязкой. Разрушить заклинание, когда оба люди, невероятно сложно. Я уже не говорю о том, что в таком случае, не имея источников хозяине, она будет. Погоди-ка, глаза драконессы прищурились. Ты ведь не был источником для Ле, а вот она для меня, да, кивнул я. И заклинание это рабское было в числе прочих, что мне передала Геката перед отправкой сюда. Широкие свободы раба, раб как источник энергии, что поддерживала мой источник. Мне одному кажется, что это не просто так. Ле черпала силы из своего посоха, подтвердил фратер. Она иссушила его весь в прокаженном лесу, когда спасала нас, а потом использовала свою душу для моего воскрешения. Вынув пожиратель душ из ножен, я обратился к его источнику и представил, как рабское заклинание возникает над моей свободной рукой. Ну, кто силен в магических плетениях? Кто увидит подставу в этом? Мы сделаем проще. Илли махнула рукой по направлению к слуге и уже через секунду демонстрировала над своей ладонью схожую конструкцию. Оба заклинания представляли из себя правильный ромб, внутрь которого вписана окружность, испещренная колдовскими символами и фигурами, с той лишь разницей, что они отличались не только цветом, мой имел зеленый оттенок, а слуги – золотистый, но и плотностью линии и количеством символов внутри плетения. Как ни странно, но мой образец был намного проще в этом плане, чем тот, что был поставлен на слугу. «А ведь они должны быть идентичны», – произнесла Ликардия. «Это же универсальное заклинание». Вообще-то, и явно то, что стоит на слуге, придумано не тем, кто его ставил. «Твой раб владеет магией?» – прямо спросила Эллибера у Туфратера. «Нет», – ответил паладин. «Заклинание, которым Глеб награждает женщин, изменено», – заключила драконесса после нескольких минут рассматривания обоих плетений. «Это явно одно и то же заклинание, в основе. Но, если бы это», – она кивнула на золотистую конструкцию, – «создавалось магом с нуля под конкретную ситуацию», то оно бы не имело структур, рассчитанных на перекачку магии от раба к хозяину. Это банальные лишние конструкты, лишняя затрата энергии для мага, учитывая его большую сложность. Какая категория была у того, кто его поставил? Первое. Значит, он просто использовал печать плетения, а не создал заклинание сам, заключила драконесса, развеивая золотистую структуру. Печать – это артефакт, в который заложено заклинание, рассчитанное на однократное использование. Применил, и можешь выбросить носитель, он более не пригодится. Заклинание Глеба же более интересное, прокомментировала драконесса. Взяли стандартное заклинание, убрали из него конструкты полного подчинения, добавили обратные эмуляции, за счет чего имеется свобода воли. Фактически, здесь единственное, что осталось от исходного заклинания, это запрет на прямую угрозу хозяину и косвенные намерения, направленные на смерть господина, да откачка энергии. Для человека она бесполезна, выход магии обычного разумного ничтожно мал, что дает понимание, почему так мало энергии у меня было, когда заклинание было на лаврушке, но больше, когда на Ле. Слишком много изменений, продолжала драконесса, видя, что я уже начинаю кривиться. Все же пропускать через себя энергию было довольно сложно. Раб может тянуть магию из другого источника, но при этом структура оставляет его неподверженным влиянию направленности этих сил, сказал Эллибераут. «Я закончила, можешь больше не превозмогать». С облегчением вернул оружие в ножны. «Мне показалось, или кто-то специально снабдил Глеба таким специфичным заклинанием», тихо спросила Лауриль. «Тебе не кажется, милая», сухо сказала Ликардия. «Я о таком даже не слышала никогда». «Как и я», согласился Олегус. «Не слышала и не видела», подтвердила вампирша. Аналогично, не остался в стороне фратер. Сидящая как мышка рядом с нами Милена, о которой думать-то забыли, лишь развела руками. «Я в таком же неведении, как и вы», сказала она, «но прежнее заклинание, оно было более ограничивающим. Я делала только то, что мне говорили. Сейчас же могу делать все, только не во вред господину». «Приток магии ощущается?» спросила Эллибераут. «Гарпи, как и другие магические существа, черпают энергию из своей души, но неосознанно. В ее случае это как аромат далекого цветочного поля, а для тебя, я как минимум на границах этого поля». Я помассировал виски. «Получается, что мы можем привязать Корделию к живому существу не магу, а она будет продолжать получать магию от Аминосифаль, и та ничего с этим не сможет сделать», — сказала Элиберут, усмехнувшись. «По крайней мере, пока Корделия не отречется от нее сознательно, а Бог не может отказать в своей магии тому, кого уже привязал к себе. Интересно, как и когда Корделия стала служить эльфийской богине, вряд ли она даже подумает о том, чтобы лишить себя сил», — сказала высшая вампирша. «Для нее это так же естественно, как и для всего живого, дышать, слышать. Когда мы встретились, она уже была такой, немного не в себе. Сколько бы я ни пыталась узнать, что с ней произошло, не выходило. Магус, по его словам, пробовал пробиваться в ее память, но в разуме у нее все хаотично, а половина жизни, словно отсутствует. Она сильна, но не подчиняется приказам. Тогда почему на нее не поставили рабское заклинание, уточнил я. По той же причине, по которой ты не хочешь делать это, сказала Элиберут, подобрав под ногами продолговатый камешек и принявшись крутить его в руках, посыпая искрами, срывающимися с пальцев. Магус и Корделия примерно равны по силам, а, раз она подручная, то ее использование приведет к ослаблению самого твоего знакомого. Этот клубок интриг становится все более запутанным. И давно вы с ней познакомились? Спросил фратер, посмотрев на высшую вампиршу. Достаточно, недружелюбно обрезала она. Но ни годы, ни служба Магусу ее не изменили. В бою она опасна на все свои три категории, а вне его, словно подросток. Нет, девчонка, конечно, приставучая и явно со сдвигом по фазе, но она же с нами. И уже заодно то, что с ней это сделал Аминосифаль, последняя заслуживает пожиратель душ в свою грудь. И, скорее всего, через желудок. Теперь осталось только выбрать жертву, усмехнулся я, и придумать, как наложить заклинание тому, кто не является. Лови, хлопнув ладонями, почувствовал, что внутри них что-то есть. Хм, реакция есть. Кажется, эльфийке случайная беременность не светит. Лауриль залилась краской, а невозмутимая Элиберут флегматично посмотрела на меня, когда я разглядел, что она мне бросила. Камень, а именно галька, оказался покрыт рунами. И провалиться мне под землю, если эти тонкие линии, ромбики и кружочки не то, о чем я подумал. Печать, она самая. Просто представь заклинание и перемести его в камень. Желательно воспользоваться им быстрее, так как крепость у него никакая. Я не в том состоянии, чтобы проявлять чудеса драконьей артефакторики. И как его активировать? Поинтересовался я, после того, как последовал ее совету. Ничего сложного. Стоило только представить заклинание, используя магию теней, и оно тут же хлынуло в печать. Вот только последнее в магическом зрении уже начало трескаться. Ну да, не просто так материалы для артефактов используют высочайшего качества и только после длительной подготовки. Раб должен капнуть кровью на печать, а будущий хозяин – ее раздавить, подсказал фратер. В этот момент у них должен быть зрительный контакт. Опытный товарищ, да. Ну, кто с душой и желает себе магичку в рабство? Поинтересовался я. Желающих не нашлось. Ну хорошо, я делаю это сам. Корделия, солнышко, позвал я магичку, не оглядываясь на костер. Иди-ка сюда, милая, я исполню твое потаенное желание. А в следующую секунду отпрянул, так как рыжая появилась буквально из воздуха прямо передо мной. Твою мать, вырвалась у меня, не делай так больше. Как, вы ж сами позвали, заморгала глазами та, откусив хлеб от все той же краюхи, с которой недавно приставала к нам. Потом протянула ее мне. Глебушек хочет хлебушка. Со стороны мох соратников раздались смешки, и один персонаж смеялся громче других. Господин, утирая слезы, обратился ко мне Олегус. Простите, но это реально смешно. Не завидую я тому, кто свяжется с ней до конца жизни. Лауриль, просмеявшись, опасливо посмотрела в мою сторону. Глеб, не надо так на меня смотреть. Я в паре с этой чокнутой за себя не ручаюсь. Я девушка спокойная, но это же на всю жизнь. Психика у меня хрупкая, я с ума сойду, стану как она, и ликардия подтянется. Ну, ничего, хорошо смеется тот, кто смеется последним. Нет, наклонись, бесенок рыжий, я тебе кое-что на ушко шепну, многообещающе улыбнулся я. Магичка, не переставая жевать, пожала плечами и повиновалась. Короткая фраза и спрашиваю у нее, все поняла, а чего сложного-то? Снова движение плечиками. Затем, без единого возражения, закрыла глаза, пошевелила губами и провела ногтем по своей ладони, откуда хлынул поток крови, заливая камень. «Зачем столько-то?» — поморщился фратер, так же, как и я, увидев скривившуюся вампиршу. «Для дела нужно», — хмыкнул я, и бросил камень самому юморному. Рефлексы сработали, как и предполагалось. «Вы обронили, госпо», — начал был Олегус, попытавшись оторвать камень от руки. «Но не просто же так Корделия использовала заклинание клейкости, правда, Корделия?» — буркнул оборотень, тоже дернувшись от появления магички прямо перед собой, изготовившись к бою. «Ты чего?» — он замер, поняв, что в его руке хрустнула печать. Фигура магички на мгновение вспыхнула контурами заклятия. «Ну что, мохнатенький?» — спросила рыжая, куснув краюху и протягивая ее оборотню. «Хлебушек будешь?» — Олегус умоляюще посмотрел на меня. «Господин, за что мне это? Награда за отменную службу», — сказал я. «А то, что она чокнутая, зато так не скучно будет», — заулыбалась Корделия, одним махом оказавшись на руках у оборотня и закинув ему руки на шею. «Покатай меня, большой и сильный медвежонок, я твои ранки заштопаю, хлебушком прикрою». И в самом деле, раны на теле оборотня стали стремительно закрываться буквально на глазах. «В следующий раз будешь знать, как над господином подшучивать», — пояснил я свой выбор. «И это всех касается, товарищи». «Да, еще мне хотелось занять его голову чем-то, кроме как мыслями о Ликарде, к которой он, пусть и без вражды, но относился крайне негативно. А какой у нас бицепс?» Корделия восхищенно пищала, щупая сквозь одежду мускулатуру оборотня. «Дяденька, а ты деревья умеешь узлом завязывать, только ломать», — огрызнулся он. «Слезь с меня, паршивка». «Ага, 10 раз, уи-и», — захлопала она в ладошки. «Давай ломать вместе, представь, сколько мы сломаем за всю жизнь, а? Разве она не должна была подчиняться ему?» — осторожно спросила у меня Люция. «Угу, тот же вопрос, я переадресовал его Иллибераут. Все претензии по заклинанию, твоей наставнице», безапелляционно ответила та. «Возможно, что из-за разницы потенциалов раба и господина ее процент своеволия шире». «Олегус, решил кое-что проверить я. Спроси у нее, сама ли она решила притащить тот мрамор и скинуть на нашу повозку. Слишком много совпадений, и от ее ответов, за неимением лучшего источника информации, будет зависеть решение о том, что делать раньше». Корделия, оборотень, бесцеремонно оторвал от себя мелкую, схватив ее за шиворот и подвесив в воздухе на руке. Оборотень посмотрел на малявку, которая с восторженным лицом поджала ноги и пыталась закружиться вокруг своей оси. «Ответь на вопрос». «Да не надо со мной как с дурой», — надула губки она. «Конечно, сама». «Ну», — голос в голове чуть-чуть подсказал. «Он всегда мне подсказывает, только», — она задумалась, молчит уже что-то, как камешек раздавили. «Никогда такого не было. А каменюка, ну, поискала для высечения мудрости практика материальчик побольше и нашла ее в каменоломне?» — спросил я. «Ну, не на дороге же валялась, а за ней были те выродки и беляки, охраняемые солдатами, с которыми мы дрались, не так ли?» Корделия изобразила задумчивость на лице, больше характерную для мимики 3-летнего ребенка. После этого, посмотрев на меня, энергично закивала головой. «Вверх-вниз, вверх-вниз. Наверняка отследили ауру», — закатила глаза драконесса. «Я ее придушу», — поднялась на ноги Лауриль. «Поэтому они и напали. Выродки почувствовали магию теней, оборотня, вампира. Дайте мне клинки погибели», — заворочилась Ликардия. «Она мне за каждый пальчик ответит, безмозглая проблема ходячая. Вы, главное, ей больно не делайте», — принялась массировать виски высшая вампирша. «Ей это нравится». «Отставить расправу над сокомандником», — приказал я, посмотрев на Олегуса. «Ну, хозяин рабыни-мазохистки, теперь как держать ее в руках, твоя проблема. И наказать надо, надо, надо», — закивала головой Корделия, так энергично, что аж качаться на руке оборотня стало. «Наказание я люблю». А потом нам стало не до шуток. Посмотрев на Олегуса, мы переглянулись. «Он плачет, что ли?» — спросила Лауриль шепотом. «Слезы радости», — категорично заявила Ликардия. «Ведь она его прелесть до конца жизни. Постойте-ка, он же бессмертен». «Да, и она, скорее всего, тоже долгожитель», — высказался я. «Эта битва умов будет легендарной», — тихо констатировала эльфийская лучница. «Мне даже как-то жалко стало капитана темной армии». Глава 17. Лично для меня ночь прошла так себе. Даже в сильно менее угловатых, чем металлические, драконьих доспехах достаточно неудобно находиться в горизонтальном положении. Иллибераут как-то справляется и не жалуется, мне же было очень неудобно даже просто лежать. Но и снимать их, оставаться беззащитным, с учетом вороха навалившихся проблем, тоже не самая лучшая идея. Слишком много всякого происходит вокруг меня и моих спутников, чтобы оставаться беспечным. Мне казалось это глупым ровно до тех пор, пока остальные решили так же, поэтому на ночевку мы, пусть и без большого комфорта, устраивались в максимальной защите. Да, на момент боя и ночевки мы, условно находимся на землях, подконтрольных Муннозу напрямую, но тут даже дохлая собака в качестве сил правопорядка не обозначается, хоть тресни. А значит, случиться может что угодно, когда угодно. Особенно когда одна богиня уже продемонстрировала свое увлечение процессом моего умерщвления. Впереди должен быть городок, где нам придется продать часть своего имущества, чтобы обзавестись транспортом и побыстрее свалить. Потому как городок, так и наш последующий путь, пролегают через территорию мэрства Интакмар, которым правит старший братец напавшего на нас мага. Сражение с магом-недоучкой вообще не прибавляет просвета в ближайшем будущем. Да, мы победили, но наивных эстонских вьюношей меж нас не наблюдалось в принципе. Мы перебили не только магических существ, но и людей местного аристократа, которых его дурной братец отправил за нами. Потому что одна рыжеволосая бестолочь разрушила магическую преграду, древнее оружие вырвалось на свободу и отправилось за нами. А Ульфан, чтоб ему икалось в посмертии, в своем блаженном скудауме решил было, что мы украли его прелесть. Потому на нас и напали его люди. А, поскольку Корделия особо и не скрывалась, когда воровала мрамор, то даже этому дефектному магу удалось нас выследить. Оставлять его в живых я не собирался по нескольким причинам. Для начала, свидетели не выживают. И объяснять идиоту, что произошло недопонимание, бессмысленно. Нет, я попытался это сделать. Честно рассказал, что к чему, когда рыжая могущественная бестолочь вывела Ульфана из прострации, и он даже меня выслушал. А потом объявил, что прикончит нас, потому что мы вмешались в его планы по восстановлению величия его рода, и вообще все разрушили. Прекрасно. Но еще одна проблема на мою голову совершенно ни к месту и ни ко времени образовалась. Поэтому удар мечом в грудь, уничтожение души и захват его магии пожирателем душ вкупе с превращением тела в груду пепла, стали итогом его дурной судьбы. А мне это дало прилив сил и восстановление к утру следующего за сражением дня моих магатаков. За что уже благодарила Ликардия, вернувшая себе руки и ноги без опаски повредить мне, и принесло еще одну мысль о подлости этого мира. Вестница смерти пояснила, что ее сознание может находиться либо в клинке, либо в теле, не в двух местах сразу. Но при этом процесс преобразования души убитого мага не прекратился, не приостановился, а проходил как ни в чем не бывало. Ликардия это заметила, и ничего не сказала, что-то там пошутив насчет «да неважно», в общем-то, и без того ее шутки однотипны. А вот для меня стало вполне отчетливо понятно, что Лилит просто издевалась над первой вестницей смерти, заключив ее сознание в демонический клинок. Если бы так было нужно для того, чтобы оружие выполняло какие-то свои функции, то да, логика понятна. Но пожиратель душ продолжает функционировать так же, как и раньше, несмотря на то, что Ликардия в нем уже не заперта. Да, заметить это надо было раньше, но хорошая мысль всегда приходит опосля. Закон жизни. Тела наших врагов сгорели без следа, если не считать выгоревшей травы на берегу, но Корделия, продолжая жевать на ходу, замаскировала следы. Еще одной причиной смерти Ульфана было то, что каким бы заочным вселенским злом по местным меркам я не был, как бы ни заверяли меня Олегус и Гарпий, что вообще-то аристократам все позволено, с мерзостью мириться я не собираюсь. Пока этот помешанный на величии и прочим орал и угрожал, из головы не выходили слова мага-недоучки о том, что он насиловал девочек. Да, была не одна крестьянка, которую он взял до красных дней. Десяток он точно вспомнил. И, снова, да, красные дни у женщин в этом мире ровно то, о чем может подумать здравомыслящий человек из моего мира. Правда, Люция, которая подтвердила мое предположение о том, что это есть, была здорово удивлена тем, что я вообще что-то знаю о женском здоровье и цикле, назвав посвящение мужчины в подобные вопросы безнравственностью и неуважением. Мы ехали двумя колоннами, испытывая все возможные тяготы своего положения. У нас осталось не так уж много вещей, значительную часть уничтожили либо Корделия, либо маги Ульфана, но все наиболее ценное и без того хранилось в пространственном кармане драконессы. Туда же, выслушав отповедь о том, что ее магическое пространство это не телега с припасами, засунули все, кроме еды и мелочей, которые можно было раскидать по сидельным сумкам. Итого, у нас имелось 6 верховых лошадей, но всего с тремя упряжками, что немаловажно, и четыре тягловые лошади, оставшиеся от наших фургонов. Предстояло совершить путешествие до ближайшего поселка, где можно было бы купить хотя бы телегу, верхом на лошадях, которые для этого либо не предназначены, либо не имеют упряжи и банальных сидел. Отряд, кроме Олегуса, конечно, поулыбался в ответ на мое заверение, что, дескать, раз у меня драконья броня, то стереть ляжки на лошади мне не грозит, однако отговаривать не стали. Итог, я почти облегчил своим врагам жизнь, едва не сломав себе шею, упав с неснаряженной лошади, трижды. И уж потом мне Люция снисходительно объяснила, дескать, дорогой друг, если не умеешь, не надо красоваться. Верховые лошади, пусть и обучены перевозке пассажиров, но вот тот факт, что отсутствие нужного количества стремян превращает поездку на них в увлекательный по своей глупости способ самоубийства, добавился еще одной каплей в мой резервуар с надписью «Не надо лезть впереди паровоза». Энда, а в фильмах так легко было. Предложение наколдовать все необходимое Эллибераут и Корделия предпочли оставить без ответа, но их многозначительные взгляды, конечно, говорили сами за себя. Кое-как распределившись по лошадям, без больших проблем вроде очередных врагов или молний с небес, но мы добрались до небольшого городка в трех днях пути от нашей живописной стоянки. Едва смогли набрать чрезмерную плату за въезд в город, ибо отряд вооруженных, и никто из нас не собирался разоружаться, учитывая условно враждебную территорию, людей платит больше, чем если бы мы были без оружия и защиты. Да, можно было бы и разоружиться, но есть нюанс, он, сука, всегда есть в этом мире. Правила въезда в этом городок оказались незнакомыми вообще никому из нашей компании, но попытка их обжаловать привела к росту цены и многообещающим улыбкам прибывающей к деревянной стене у ворот городка стражи. Решив, что все же не стоит устраивать дебош там, где мы намеревались хоть немного отдохнуть, отдали стражникам-кровопийцам остатки денег, какие были у меня на руках, но оказались внутри. Городок носил название Авласт и ничем особым не выделялся, пожалуй, по меркам этого времени и места. Обнесенный трехметровой деревянной стеной, укрепленной земляной насыпью и средненьким рвом в пару-тройку метров шириной, населенный пункт имел в центре немаленьких размеров площадь, вокруг которой располагались все приличные заведения для проезжающих мимо, а остальное пространство меж стеной и площадью занимали низенькие домишки местных жителей, какие-то хозяйственные постройки, парочка кузниц, торговые ряды и так далее. О брусчатке хотя бы на главных улицах тут можно было забыть сразу же после первого взгляда на населенный пункт, да и не надеялся я на нее особо. Обычная жидковатая грязь с запахами помоев, выливаемых на улицу из домов, которая липла к ногам. Попав в город, мы столкнулись с тем, что у нас фактически не имелось денег на то, чтобы решить свои проблемы. Тех монет, которые все же передал в общую казну из своих личных запасов фратер, у нас не хватало для того, чтобы снять в приличной гостинице номера для всех, да даже одной большой комнаты, и то не набирали денег. И это все при том, что гарпии находились под скрытыми, иначе б мы вообще не смогли пробраться в город, не хватило б денег. Вариантов имелось не так уж много. Городишко этот, несмотря на то, что находился у одного из ответвлений королевского тракта, достаточно беден. Неудивительно, что его стараются объезжать стороной. По рассказам Люции, в любом другом городе Мунназа за въезд нас попросили бы раз в пять меньше, а здесь же, местный правитель просто охренел. Ну да, причину этого мы знаем. Пришлось искать деньги. Продавать что-то из набранных в прокаженном лесу ценностей здесь не имеет смысла, даже трети стоимости за них мы бы не выручили. А продавать блестящее серебристое блюдо, например, за десяток серебрушек, в то время как оно стоит целый, мать его, золотой, меня душила большая негодующая жабища. Козырять тут тем, что мы по поручению Магуса последника Люция тоже не советовала. Это в самом Муннозе и на его землях Магус официально имеет какой-то вес, а на землях феодалов только аристократ и власть. Власть правителя провинции не вмешивается во внутренние дела землевладельцев и богачей, если только те не плетут заговоры, не утаивают налоги и так далее. Проще говоря, пока местный аристократ соблюдает свои повинности перед сюзереном, то в его дела соваться незаконно. За такое он может и компенсацию получить весомую, если надумает обратиться с жалобой королю. Посредник же, высшая вампирша советовала вообще не упоминать его имя, пусть он и представляет авторитет в провинции, а возможно, что и за ее пределами, так как в прошлом она и Корделия не раз действовали на других территориях королевства, представляя его интересы, врагов у этого товарища немало. Побольше моего будет. Каждый второй наемник недоволен расчетом или тем, как организована работа убийц, не говоря уже о тех, кто пострадал от их рук. Прелестно. А вообще, какие-нибудь послабления будут? Нет. Поинтересовался я у вампирши. Ликардия разочарованно покачала головой. Сама она служила магу уже длительное время, потому как он владел чем-то важным для нее. Корделия. К нашей ходячей проблеме магус нашел какой-то свой подход, поэтому девица-маг, такой категории, каких немного во всем королевстве, служила ему по доброте душевной. И, естественно, никаких денег при них не было, а жалование им обеим так и вовсе не положено. В результате мы в обширном таком дерьме. Приближался вечер, а потому, проблему ночевки в городе и поиски транспорта на продолжение пути следовало решать комплексно. Фратер, слуга и Люция отправились по городу в поисках гостиницы или постоялого двора поскромнее и подешевле. Лаурили и Либераут под защитой наших гарпий остались сторожить лошадей, с парой из которых я, Ликардия, Олегус и не отлипающие от него Корделия отправились на местный рынок. Пришлось расстаться с парой рабочих лошадей, сократив наш возможный обоз исключительно до одного фургона, для которого хватит и двух оставшихся. После долгих поисков, удалось пристроить лошадей за неплохие по местным ценам деньги, договорившись о приобретении фургона. И, в принципе, можно было прекращать поиски, запрягать повозку оставшимися лошадьми, потесниться и... «Фургон будет завтра утром», — улыбнулся нам своими желто-черными зубами местный торгаш. «Ты говорил, что продашь его сейчас», — напомнил Олегус нашу договоренность засранцу. «Торговать я благоразумно предоставил возможность тому, кто адекватен, подкован в местных и современных реалиях». Криво улыбаясь, продавец пояснил, что все телеги, повозки и фургоны изъяты по распоряжению мэра Интакмара, реквизировавшего весь транспорт и укатившего куда-то с большей частью своего войска. Не скрывая ухмылку, торгаш предложил нам, раз господам не подходит моя спорость в делах, выкупить наших же двух рабочих лошадок назад за цену вдвое большую, за что едва не был разорван Олегусом. Но совершенно случайно отирающиеся рядом стражники остудили пыл оборотня. Нам предлагалось обождать появления фургона, и торгаш намекнул, что может договориться с хозяином единственной приличной гостиницы о недорогом постое в пару серебрушек, если Ликардия составит ему компанию на ночь. Впрочем, выбор его я одобряю. Корделия что-то постоянно бормотала и смотрела на окружающих преимущества взглядом разумной табуретки. А вот стройная и красивая вестница смерти, заявив, что мы придем утром и будем ждать обещанный фургон, я, поправив взваленную на плечо пытающуюся выцарапать глаза торгашу Ликардию, скомандовал остальным отступать к Либераут и лошадям. Перед нами замаячил вариант либо отоспаться в гостинице, потратив большую часть денег и остаться без фургона или телеги. С такими условиями вообще не факт, что нас просто не кидают и не попробуют прикончить где-нибудь при передаче редкого товара, либо за серебрушку договориться с местным конюхом и ночевать вместе с лошадьми. Пусть Олегус говорил, что в этом ничего такого нет, а Корделия уверяла, что щелкнет пальчиками и конюхи не будут как эти нам запахом мешать. Уверенности в том, что лошадей не разорвет от переизбытка дерьма, у меня не было. Да и по-свински это в принципе, после стольких дней отдыха на земле, что не прибавляет здоровья, заставлять людей спать в конюшне, рядом с нашими же ездовыми животными. И лишь после того, как мы отошли на порядочное расстояние, я соизволил Кордели разрешить снять заклинание немоты с прекратившей попытки освобождения и расправы Вестницы Смерти. Не стоит устраивать расправы в городе, пусть это даже и мудаки со зловонной пастью, назидательно сказал я. Легко тебе говорить, устало вздохнула Ликардия. Это не тебя оценили в несколько серебрушек. Я промолчал, потому что не понял. Но даже когда сообразил, что к чему, тоже не стал открывать рта, сил уже ни на что не оставалось. Хотелось просто поспать. Хоть где-нибудь, где нет холодной земли, осенних температур ночью и есть не только пара плащей под спиной. Вернувшись к нашим, дождались общего сбора, на котором и рассказали о своих успехах. Фратер с тихой яростью рассказал, что в городе есть еще парочка гостиниц попроще, но там, несмотря на пустые номера и демонстративно висящие на стене ключи от свободных комнат, сказали, что не могут столь благородным господам представить свои номера для черни. На моей памяти это первый раз, когда владельцы гостиниц сами принижают свои же заведения, поведал паладин. Рассказывать о крысах, размером с ребенка, клопов, которые сосут кровь побыстрее высшего вампира. Это какой-то сюр, никогда с таким не сталкивалась, призналась Люция. Угу, вяло сказал я, выслушав их историю. Тут все просто. Нас ведут от самых ворот. Мы же все такие нарядные, с оружием, в броне, на конях. Нам и подсовывают различного рода услуги, чтобы побольше денег стрясти и заставить подольше в городе пробыть. Уверен, что и завтра, и послезавтра, и через неделю не будет никакой телеги. И даже сидел для верховых лошадей. Это я уже спросил, хмыкнул фратер. Ни одного, буквально. Все изъято мэром. Дикость какая-то, поморщилась Лауриль, прикрывая свою зевоту ладошкой. Может, прямо здесь, она указала на грязный переулок, в котором мы и вели свои переговоры, вздремнем. Нас тут же найдет стража и бросит в темницу, предупредила Люция, и реквизируют все наши вещи в уплату штрафа за бродяжничество. Я посмотрел в переулок через дорогу, где прямо в грязи лежал какой-то оборванец, пьяно хихикая в сладких объятиях Морфея. Да, ты совершенно прав, поймала мой взгляд вампирша. С бедняков взять нечего, а вот мы. Я посмотрел на свою команду по спасению мира. Уставшие как собаки, вооруженные до зубов и опасные как ублюдки из Гарлема, победители древних монстров, которых в этих землях не видали больше тысячи лет. Даже три мои гарпии те выглядят так, будто им приходится смотреть на то, как страдают дети. Вот только денег кот наплакал. Да и к тому же нас пытаются развести какие-то местные засранцы. Похоже, пора свою жабу придушить. Элли, доставай пару побрякушек подороже, принял решение я, обменяем на номера. Глеб, тут же взорвался фратер. Мало того, что ты приказал столько трофеев сжечь, так еще и драгоценности за бесценок отдавать. Не нужно ничего отдавать, раздался позади меня знакомый голос. Прозвучал он неожиданно, но я был слишком уставшим, чтобы испугаться, и просто повернулся. О, а вот и четвертое, сообразил я, посмотрев на Милену. Старшая гарпия, сбросив с себя скрыт, засмущалась и сунула мне в руки небольшой, но приятно звякнувший мешочек. И откуда это? Поинтересовался, обнаружив внутри несколько серебряных и золотых монет. У охраны, которая нас в город пустила, срезала и глазом не моргнула девушка. Так дела не делаются, строго предупредила черная драконесса. Это низко и недостойно. Плевать, решил я. Если хочешь, можешь спать на конюшне, но деньги никто возвращать не будет. Путь к великому злу начинается с малого, философски произнесла Эллибераут. Угу, в курсе, вяло махнул рукой я. Когда-то я был меньше, писался в пеленке и гадил туда же, а потом зло стало побольше. Идемте, сегодня отоспимся как следует. Отряд, чуть повеселев, гурьбой направился в нужную нам сторону, уводя не менее замученных лошадей. Господин, Милена, оставшись на месте, счистила с сапога грязь о ближайшую стену дома. Я раз я помогла, меня наградят. Конечно, кивнул я, ты заслужила. Тогда сегодня я сплю с вами, выпалила девушка, залившись румянцем, ломая пальцы от своей неуверенности. Постояв пару секунд, устало кивнул. Договорились. Хозяин этой гостиницы, мудила страшный, потому как номера нам обошлись вдвое дороже того, что он заявлял изначально. Но, вот с учетом той суммы, которая у нас была после продажи коней, как раз хватало, что еще раз подтверждает догадку о сговоре. Ладно, сукины дети, мы еще сочтемся. Вывалив ему деньги, распределились по комнатам и завалились отдыхать. Обстановка примерно такая же, как и в той деревне, с которой все мои проблемы и начали расти в промышленных масштабах. Только отхожее место у гостиницы на улице и никаких ночных горшков в комнатах. А вот купальня, без проблем. Но от навязанной услуги все отказались. У нас же типа денег нет и все дела. Зато у нас есть драконесса, которая, высказав мне пару ласковых мысленных тирад, наложила охранные чары на окна и двери всех занимаемых нами комнат. Лауриль наблюдала за тем, как из нашей с ней комнатенки выходит Эллибераут, но не Милена, переминающаяся с ноги на ногу. А она-то что тут делает? Заслужила, зевнул я, избавившись от доспехов. И было ей обещано, что сегодня она со мной. Что за молодежь пошла? Закатила глаза Лауриль. Ладно, мелкая, она посмотрела на Милену, я не ревнивая, но если будешь перетягивать инициативу на себя, могу и по ушам дать. Я согласна. Гордо выпятила грудь Милена. Мне только научиться надо. Я еще, а, за этим дело не станет, ободрила ее лучница. Я до встречи с Глебом тоже. самки, лениво обратился я к обеим девушкам, кутаясь в одеяло, вы раздеваться намерены или... Договаривать не пришлось. Два вороха одежды взлетели вверх, но упали на пол, когда ко мне под одеялом прижались для молодых горячих тела. Глеб, я не против, если она будет первой, озорно сверкнули сапфировые очи Лауриль. Да без проблем, пожал плечами я, закидывая руку и ногу на Милену. Грей меня до полуночи. После, перевернусь и буду греться лаврушку. И не смейте меня будить. После чего показательно захрапел, не обращая внимания на возмущенные возгласы. Нет, ну, а чего? Разговор был только про поспать. Глава 18. Можно бесконечно смотреть на то, как горит огонь, как течет вода и как работают другие. Это древние правила. Более современные добавляют в эту пословицу еще и вращение барабанов стиральной машинки и прочую технофашистскую чернуху. Меня утром радовали сразу две девушки. Мечта любого Аиша, прекрасная эльфийка и не менее прекрасная магическая сущность. Но радовали не так, как это принято на странице немешного иероглифа того полупорно, которое любители васаби и харакири по утрам выдают за массовую культуру. Радовали меня несколько раздраженные лица двух дамочек, которым ничего не обломилось. Хм, а что, думали, будто я в гостиничном номере устрою разврат с их участием, сопряженный с дефлорацией магического создания, которое умеет уходить в инвиз, является моей рабыней, по совместительству, убийца, да еще и головы врагам умеет отгрызать. Не, спасибо, я пас. Тут, возможно, единственный случай поспать на нормальной кровати отыскался, а мне еще и отбойным молотком подрабатывать, веселей, посоветовал я двум оторвам, вяло одевающимся и развешивающим на себе оружие. Солнце уже высоко, заканчивайте телесами сверкать, у меня на вас совершенно другие планы. Лаврушка лишь фыркнула, а вот гарпия, гордо вздернув подбородок, она поджала губы и продемонстрировала мне свое поджарое тело без грамма целлюлита, сложив под грудью руки, отчего-то оказалось еще больше и волнительнее, и притягательнее в этом ее черном с золотом комплекте нижнего белья, от которого наши бы модницы наверняка задохнулись от восторга и налетели б на нее с криками агрессивных чаек. «Дай-дай-дай-дай-дай, девушка реально хороша собой, и я понимаю, что на меня это действует». Вот только что-то в ее глазах было странное, когда она начала раздеваться, прикусив нижнюю губу. Да чтоб Ктулху желал лишь жареные гвозди. Торжество разума над плотью готовилось вот-вот вылиться в утреннюю победу влечения к противоположному полу над гравитацией. Но вот выражение лица девушки явно противоречило тому, что она делала и на что намекала. «Я пойду потороплю остальных», — вызвалась Лаврушка, заметив действия гарпии по оголению. «В полдень у нас назначена встреча для покупки фургона, или она отменяется?» «О, ни в коем случае», — заверил я. «Не просто так наши гарпии остаются невидимыми. Нет, мы точно получим свой фургон, а деньги за него я этому ублюдку прямиком в глотку засуну. Хороший сон пробуждает во мне того, кто не спускает подобные игры». Кажется, в глазах Лауриль мелькнуло восхищение. «Тогда я пошла», — эльфийка выпорхнула из комнаты. «Я, пожалуй, тоже», — Милена натянула свой корсет и старательно отводила от меня глаза. «Нужно поговорить с сестрами». «Стоять», — приказал я, подходя к девушке. «А сейчас объясняйся, что еще это за попытки запрыгнуть ко мне в постель?» Девушка заинтересовалась носками своих ботинок. «В глаза смотри», — потребовал я. «Жду ответа». Гарпия послушно подняла глаза. Страх, обида. «Рабыня должна служить своему господину», — ее голос дрогнул. «И делать так, чтобы он был доволен». Рука, лицо. «Она что, думает, будто бы печать обязывает ее раздвигать ноги передо мной?» «Так всегда было», — сказала она и отвела взгляд. «Я подумала, что если вызовусь сама, то ты не тронешь моих сестер». «А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а посмотрела на меня. Так ведь, прошлый хозяин, я, мы, как он хотел. Лауриль сказала, что могущественным мужчинам положены наложницы-защитницы, как у нас было, и я подумала, что раз ты был добр ко мне, то не тронешь остальных. Прошу, лучше пусть это буду я, чем мои сестры. Все, что хочешь. В ее глазах стояли слезы, голос дрожал. Нет слов, одни эмоции, и из культурных в них только предлоги, да и то не все. Милена устало вздохнув, я притянул плачущую девушку к себе и погладил по голове. Мне очень жаль, что с вами произошло то, о чем ты говоришь. Это мерзко, низко и нет, у нас так не будет. Прошу, девушка отчетливо и неподдельно всхлипнула. хотя бы без боли и веревок, без ножей. Мысленно выругавшись, я посмотрел на девушку снизу вверх. Якарный бабай, а ведь точно, если приглядеться, то на ее коже видны тоненькие шрамы, как будто ее резали ножом. Уткнувшись мне в грудь, девушка негромко рыдала. Я взял ее руку в свою, посмотрел на запястье. Следы связывания, застаревшие. «Прости», — произнес я, поцеловав ее в макушку. Руки девушки потянулись к крючкам бюстгальтера, но я остановил ее и несколько отстранил от себя. «Не надо», — сказал я, взяв ее лицо в руки и заставив посмотреть мне в глаза. «Одевайся и садись на кровать, я к тебе не притронусь». Лицо девушки исказило судорога. «Пожалуйста», — прошептала она, — «лучше я, они неопытны, они». «Прекрати», — я силой усадил девушку на край кровати. «Сейчас слушай и запоминай, потом расскажешь сестрам, хорошо?» Гарпия шмыгнула носом. «Я не знаю, но догадываюсь, что с вами делал тот маг, и прошу прощения, что убил его так быстро. Знал бы ранее, придумал что-нибудь, чтобы он страдал как можно дольше». Девушка хлюпнула носом. «Так вы помаль, Милена?» Состроил я страшные глаза. «Даже думать о этом забудь, хорошо? Нет, я нормальный мужик, и мне нравятся женщины, но я не собираюсь ни тебя, ни твоих сестер, ни кого бы то другого, принуждать к близости со мной. Ясно, я не собираюсь причинять вам боль, и насколько это в моих силах, не позволю причинить ее вам кому-то другому. И наличие наложенного на вас рабского заклинания, это не основание для того, чтобы думать, будто вы мне что-то должны в том плане, о котором ты подумала. Я пошел на это из-за попытки предательства Марины, и только, без каких-то других мыслей или намерений. Ты и твои сестры, мои боевые товарищи, и никаких связываний, резьбы ножом или чего-то другого противоестественного в наших взаимоотношениях не предполагается. Доступно объяснил? Да, тихо ответила девушка, моргая своими длиннющими пушистыми ресницами. А я подумала, что понравилось тебе, и что если ты захочешь действовать как он, то...